«Конечно, нет. Я вам потом это объясню». «Мне кажется, что вы совпадение», — сказал он. «И в этом нет ничего плохого. Желаю успеха в вашем путешествии». «Вам не показалось, что за этим столом было сказано нечто важное?» — спросила она. «Настолько важное, что изменило вас навсегда». «Навсегда?» — это ключевое слово. «Скажите мне нечто шокирующее, мэм. Нечто, что перевернуло бы всю мою жизнь и чего я не знала раньше. И я соглашусь, что вы не совпадение». Она подумала немного и улыбнулась. «Я должна вам кое-что сказать», — сказала она. «Я гипнотизер». Глава 7. Если и существовало слово, которое могло сразить Джейми Форбса, так это именно оно — гипнотизер. Так, будто белый шум в наушниках, когда эфир молчит, вдруг пронзает оглушительная радиопомеха и проникает в самый мозг. Словно вдруг в уме вспыхнула мысль, что все крутилось и крутилось вокруг того, чему нет объяснения. Он считал без счета, через 7 секунд снова пришел в себя. «Какая-то странная леди оказалась за моим столом именно в ту минуту, когда я гадал, загипнотизировал я Марию Очоа в воздухе или нет. Вспоминал, как это случилось, и со мной тоже. Кафе было переполнено, вот как. Откуда она знает, о чем я думаю? Читает чужие мысли? Выдает себя за человека, а на самом деле не человек вовсе? Почему необъяснимое происходит со мной здесь, в Норт-Плат, штат Небраска? Какой-то пришелец поймал меня на крючок? Откуда она знает о переменах в моей жизни, если я вижу ее в первый раз? Случай. Совпадение, вот почему. Вряд ли она марсианка». Повисло долгое молчание. Он взглянул из окна на небо, потом снова ей в глаза. «Что заставляет вас думать, будто я думаю, что ваша работа изменит мою жизнь?» Официантка принесла завтрак. «Что-нибудь еще?» Он покачал головой. «Нет, спасибо», — сказала Ди Хеллок. Они принялись за тосты. Он снова задал свой немой вопрос. «С чего вы решили, что мне это интересно?» «Я подумала, что вам это будет интересно», — сказала она. «Я избавляюсь от своих привычек, доверяю интуиции вместо того, чтобы подавлять ее ежеминутно, говоря, что это глупо. Я почти уверена, что вам это интересно». «Мне и вправду интересно», — сказал он. «Можно скажу, почему?» «Скажите». Он вкратце рассказал ей о том, что произошло вчера, и что сегодня утром он как раз сидел и размышлял, правда ли то, что он загипнотизировал Марию, внушив ей, что она командир авиалайнера, как она сказала об этом репортеру. Она посмотрела на него холодным, профессиональным взглядом. «Вы сделали нечто гораздо более важное». «Неужели? А что такое гипноз?» Когда Джейми Форбс хотел что-либо узнать, ему было плевать, если кто-то сочтет его глупым. «Гипноз», — сказала она с таким видом, будто в этом не было ничего глупого, — «это принятая установка». Он подождал. Она пожала плечами. «И все?» — спросил он. Она кивнула. «Немного расплывчато, нет?» «Нет. Расскажите мне все снова, все, что помните. Я буду останавливать вас словом «стоп» всякий раз, когда вы гипнотизировали Марию». Он бросил взгляд на часы над буфетной стойкой. Стиль ар-деко, хромовые стрелки в виде лопасти и винта показывает 9:55. «Мне пора в путь». «Счастливого полета», — сказала она, — «это важно, я понимаю». Он моргнул, получив запрещающий сигнал. «Может, она права. Погода улучшается к востоку, грозовой фронт уходит. Рано, можно подождать еще немного, пока не распогодится».